Глава 13. Я принялась месить тесто на пирог, Бонни перебирать и мыть клюкву, а Мэгги занималась мясом. Она помыла ножки ягненка и положила его в кастрюлю с водой. Почистила, помыла и крупно порезала морковь, лук и сельдерей, добавила к мясу. В мешочек собрала букет герани из петрушки, укропа, чеснока, ягод можжевельника, черного и душистого перца горошком и тоже добавила его к мясу. Поставила варить. Теперь с помощью Бонни она приготовила гарнир и соус. Мы мало разговаривали, дел было много, а времени мало. Мать и сын скоро появятся на пороге дома, и ужин должен быть готов. Терпкий вкус клюквы идеально сочетается с мясом и тестом. На гарнир к ножкам ягненка Мэгги готовила картофельное пюре. Машинально достала яйца, масло, начала взбивать в миске, а в голове крутилась навязчивая мысль, что я что-то не сделала, что-то очень важное. Из-за того, что у Эдуарда на ужин не будет его любимой бараньей ноги, у меня кровь стыла в жилах. Я отгоняла от себя мрачные картины того, что может последовать после подачи ножек ягненка, если моя маленькая хитрость не пройдет. Жизнь в постоянном страхе сделать ошибку даже в мелочах сделала меня дерганой, и если я что-то и помню хорошо, то это предпочтение Эдуарда. Только его желание на первом месте, а все, что касается меня или чего-то другого, вылетают из памяти. Но что же я все-таки забыла? Масло еще недостаточно подтаяло, а я поставила миску возле теплой печки. Пошла поискать орехи, чтобы их измельчить. Пирог очень простой в изготовлении и очень вкусный. Эдуард его очень любит. Всего лишь взять 3 яйца и растереть их с размягченным маслом, добавить стакан сладких кристаллов. Кристаллы очень дорогие, поэтому Эдуард считает каждый грамм. Добавляю стакан муки и замешиваю тесто. Пока тесто отдыхает, я обжариваю орехи и беру миску с клюквой. Словно удар молнии! Сложилась цепочка, и я вспомнила, о чем забыла. Клюква, болото, письмо Аманды. Я не взяла письмо. Боги, помогите! Оно так и осталось в кармане пальто. Я так занервничала, что задрожали руки, и если бы Мэгги не перехватила у меня миску с клюквой, то она бы рассыпалась по полу, а Эдуард... Не думай сейчас о муже, Алисия, иначе моя память опять заблокирует воспоминания о письме. «Бонни, что-то мне нехорошо». Приложив руку к груди, где нещадно кололо сердце, я присела на лавку. «Надо поставить пирог в печь, а Мэгги уже вытащит его. Соберись, Алисия, только после того, как закончишь здесь, сможешь подняться к себе». «Передохните», — подбежала она ко мне. «Я забыла письмо в кармане пальто», — прошептала я ей на ухо, она кивнула. «Принеси, пожалуйста». «Принеси, пожалуйста, жаровню и тесто». Служанка кинулась исполнять поручение, а я раздумывала, как поступить. Единственный, кто посмеет обыскать мою одежду, Эдуард. Но его нет дома. Да из чего ему устраивать обыски? Он никогда этого не делал. Раскладываю на жаровне клюкву и орехи. Сверху накрываю тестом, которое машинально раскатала. «Боги, помогите, что пирог...» «Боги, помогите, чтоб пирог удался, «Боги, помогите, чтоб пирог удался. Если еще что-то случится с пирогом, то даже для терпения Эдуарда это будет много. Сначала отсутствие бараньей ноги и неудавшийся пирог. Мэгги, прошу, присмотри за пирогом, а Аморс тебе поможет сделать Бонни». Задабриваю ее я. «Не беспокойтесь», — подбадривает меня добрая женщина. «Мэгги, может, и сварливая, но не злая и всегда поможет. Прослежу, чтобы как следует зарумянился. И сладкие кристаллы насыпать в вазочку с крышкой, чтобы Эдуард сам посыпал пирог», — попросила ее я. Кухарка кивнула. «Идите же, полежите, пока муженька вашего нет». Не жалует она Эдуарда, считая его жадным и деспотичным. Может, и жадный, но платит лучше всех в нашем городке. А что продукты просчитывает, Так без этого нельзя. Меня слуги считают слишком мягкой. Вот и приходится Эдуарду еще и дома порядки наводить. Сунула пирог в печь и сняла передник. «Отряхните юбку, вся в муке», — предупредила меня Мэгги. Воровато озираясь, как будто муж меня мог увидеть, я смахнула муку, взяла веник и подмела за собой от греха подальше. Выйдя из кухни, я лихорадочно пыталась вспомнить, где оставила пальто. Обычно оно висит в прихожей, но сегодня я заходила через кухню. Тогда где оно? Мысленно возвращаясь к тому, как мы с Бонни пришли с болот, я проделывала тот же путь снова и снова. Но после сообщения, что у Эдуарда, чтоб ему пусто было, именно сегодня нет бараньей ноги, которую я уже ненавижу, я не помню ничего. Осторожно, чтобы не попасться на глаза дворецкому, я выхожу в прихожую. Мое пальто висит на отведенном для него месте, и я облегченно вздыхаю. «Хозяйка, что вы тут делаете?» — подловил меня дворецкий. «Пришла проверить, как ты справился с моими заданиями», — не растерялась я. «А ты, как посмотрю, прохлаждаешься? В прихожей грязь, почему до сих пор не подмели? Скажу Эдуарду». Волшебное слово «Эдуард» и я свободна. Дворецкого как ветром сдуло. Я слышала, как он распекал служанок и поспешила поискать письмо. Сунув руку в карман пальто, письма я не нашла. Посмотрела во втором кармане, его тоже не было. Пощупала подкладку, и там его не оказалось. Может, я переложила его в карман платья? Робкая надежда пробиралась сквозь мрачное настроение. Да, шанс еще есть. Надо пойти наверх и все проверить. Но сделать это я не успела, дверь распахнулась, и в дом вошла женщина, а за ней Эдуард. «Матушка, вот и моя жена Алисия», — улыбнулся он мне. «Встречает нас. Надеюсь, все готово к приезду?» Я кивнула, вспомнив, что не проверила работу слуг. Я была слишком занята поиском пропавшего письма. Сделав книгсон, я пролепетала. «Добро пожаловать!» Назвать мать Эдуарда матушкой язык не повернулся. Она величественно кивнула и проплыла в гостиную. За ней следом отправился мой муж, прошептав мне: «Марш в комнату переодеваться!» Облегченно вздохнув, я рванула проверять наличие письма в кармане платья. Я не думала, какое платье мне надеть, потому что теперь с появлением матушки Эдуарда в доме будет не продохнуть. Так у меня оставалось время побыть одной, когда мужа нет дома. Счастливое время ушло. Плотно закрыв дверь комнаты, я стала шарить по карманам платья. Даже посмотрела на дне шкафа. Письма не было. Я не могла его потерять. Или могла? Потеря письма на болотах или по пути домой уже выглядела как спасение. Главное, чтобы оно потерялось не дома. Взяв наугад первое попавшееся платье, я начала переодеваться, чтобы не заставлять Эдуарда ждать. Натягивая платье через голову, я услышала: «Не это искала?»